Глава 13. Человек на портрете имел отдаленное сходство с Аристархом Леонидовичем и несколько большее с Машенькой. Аристократически правильные черты лица, высокий лоб и густые волосы с проседью делали его привлекательным, даже своеобразно красивым, но темные глаза под густыми, слегка нахмуренными бровями смотрели сосредоточенно, строго, без тени улыбки. Он был одет в старомодный черный пиджак, застегнутый на три пуговицы и скромно украшенный небольшой золотистой медалью на левом лацкане. Вообще, весь портрет был исполнен в очень сдержанной, аскетичной манере, в отличие от того пышного дурновкусия, с которым распорядился изобразить себя Аристарх Леонидович на картине в своем кабинете. Ни парадных доспехов, ни развивающихся парусов и знамен на заднем плане. На лаконически темном фоне единственными светлыми пятнами оставались лицо и крупные руки, одна из которых с большим перстнем с зеленым камнем на пальце опиралась на почти невидимый стол. Наверное, именно это, словно бы выступающее из мрака лицо, сообщало портрету некую магнетическую силу, и, повстречавшись с ним взглядом, я поймал себя на том, что на несколько секунд замер, словно бы под гипнозом, и не могу отвести глаз. «Это мой дедушка», — с нежностью произнесла Машенька и прикоснулась к перстню, висящему под розовой блузкой на тонкой цепочке. Тут его нарисовали как будто немножко суровым, но на самом деле он был страшно добрым. Я его очень любила. В картинной галерее гулкая тишина откликалась на голоса и шаги легким эхом. В сероватом холодном свете, льющемся из больших стрельчатых окон, кружилась прозрачная пыль. После бала прошло уже больше недели, и сюда с тех пор никто не заглядывал. Впрочем, как и в другие залы первого этажа, кроме обеденного. И характерное запустение опять вернулось и тихо уселось в углу, словно невидимая смотрительница забытых музейных комнат. «Надо сказать, что я тоже не находил времени и резона спускаться сюда и теперь осматривался с любопытством. Всего на стенах было 25 больших и малых портретов, изображающих представителей рода фон Зильберов в разные исторические эпохи. Судя по стилю письма, костюмам и антуражу, примерно с начала 17 века и до наших дней. Развешаны они были без всякого хронологического порядка. Например, на стене между окнами располагалась огромная картина в резной золоченой раме, классическая стилистика которой явно послужила источником вдохновения для Аристарха Леонидовича. Представительный и серьезный мужчина в темно-красном расшитом камзоле и большом завитом парике держал в руке, украшенный уже знакомым массивным перстнем, свиток с изображением глаза гора, писанного в стилизованный полукруг восходящего солнца. На столе рядом лежал серп, а на заднем плане сквозь большое окно виднелись каменный сфинкс и высокий, похожий на факел, горящий маяк. Уровень исполнения позволял предположить кисти какого-то из мастеров времен Екатерины II, например, Рокотова или Боровиковского. Но уже на соседней стене висел небольшой портрет обворожительной женщины с изысканно фарфоровой кожей, каштановыми волосами и мечтательным взглядом небесно-голубых глаз. На ней было зеленое платье из тяжелой бархатной ткани, за спиной висела клетка с маленькой пучеглазой совой, а перстень лежал на столе среди разбросанных желтоватых лилий. Явная работа кого-то из прерафаэлитов. «Это Россетти?» — спросил я у Машеньки. «Может быть», — рассеянно ответила она. «С нашей семьей дружили многие художники». Никаких табличек и подписей на рамах я не заметил, так что оставалось предполагать хронологию появления на генеалогическом древе фон Зильберов тех или иных персоналей, полагаясь на познание в живописи и интуицию. Например, рослый мужчина в керасе с пронзительным взглядом, устремленным куда-то вдаль, явно принадлежал к елизаветинской эпохе. В руках мужчина держал развернутое знамя с гербом. Необычная двузубая серебряная корона венчала щит, который удерживали две поднявшиеся на задние лапы львицы, похожие на людей со звериными мордами. На щите была изображена женщина в белых одеждах, стоящая на зеленом поле среди карликовых деревьев. В руках она держала серп и горящий факел, а ее голову окружали три пятиконечных звезды с пятью точками. За спиной вставало багровое солнце. Необычный портрет нежнейшей темноволосой девы с маленьким красным ртом и гипнотическим взором огромных истинно фиолетовых глаз, сидящую при открытого окна и освещенной призрачным сиянием полной луны, мог написать кто-то из символистов второй половины XIX века. Самым старым, вне всяких сомнений, был небольшой, висящий в дальнем углу потемневший портрет сурового человека с длинными вьющимися волосами, тонкими усиками и пронзительным взглядом. На нем был простой черный камзол с широким белым воротником, а на деревянном столе лежали пучки сухих трав, пожелтевшие пергаментные листы со странными символами и человеческий череп. По всей видимости, изображенный человек был медиком, а его портрет написал кто-то из школы старых голландцев никак не позднее XVII века. Удивительно, но именно он более всего напоминал покойного деда Марии Аристарховны фон Зильбер. А еще в нем можно было различить зловещие черты Вальдемара. Вообще, несмотря на очевидную разницу лиц на портретах, усугубленную временем, возрастом и художественной манерой, у всех фон Зильберов, несомненно, виделось что-то общее, как будто меняющееся от поколения к поколению. Причем наиболее отличными ото всех выглядели двое. Аристарх Леонидович, во внешности которого развитие фамильного облика словно пришло к тупику, и его дочь, которой, напротив, оно достигло абсолютного совершенства. Увы, но в старинных портретах Машенька разобраться не помогала. Художников она не знала, в давно почивших предках смешно путалась, но зато могла рассказать о родственниках не столь дальних. «Вот это моя прабабушка Евгения Ильинична, дедушкина мама». Она показала на исполненный в строгом стиле советского академизма портрет довольно крупной женщины с волевым лицом и упрямо сжатыми губами. Руки с сильными пальцами, на одном из которых плотно сидел перстень, были сложены на животе. На простой белой блузке блестела золотая звезда героя социалистического труда. «Она была врачом», — продолжала Машенька. «И во время войны возглавила находившийся в усадьбе военный госпиталь. Дедушка тогда только родился и первые годы жизни провел здесь». В войну рос тут среди раненых, под обстрелами, представляете? Потом, спустя много лет, стал ученым и вернулся сюда уже директором. А вот еще посмотрите. Машенька подбежала к высокому портрету в черной раме и артистично взмахнула рукой. Никого не напоминает? У молодой женщины на портрете волосы были уложены волнистыми локонами. Глаза густо накрашены, рот ярко обведен красной помадой по моде 20-х годов прошлого века, а лицу придано немного томное выражение, как у звезды немого кино. Но все это как будто не уменьшало, а только усиливало сходство. С картины словно смотрела сама Машенька, только, пожалуй, лет на 10 постарше. «Невероятно», — признал я. «Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ». Машенька состроила гримаску, еще больше став похожей на женщину с картины, и весело рассмеялась. «Да, все удивляются. Это моя прапрабабушка, Мария Эрастовна. Меня назвали в ее честь. Она спасла усадьбу. После революции это место хотели ревизировать». «Реквизировать», — подсказал я. «Да? Ну, в общем, отобрать, но прабабушка открыла тут, кажется, больницу для бедняков или приют и так сохранила усадьбу для семьи. Пойдемте теперь гулять, я покажу вам старый парк». Честно сказать, к прогулкам я был вовсе не расположен. Вот уже третий день меня лихорадило. Рана в плече становилась все хуже. Похоже, что старый сабельный клинок занес инфекцию. Дуняша хмурилась всякий раз, когда меняла повязки, пропитанные кровью и гноем. Боль сделалась постоянной и такой сильной, что я не мог уснуть без нефопама. Но в последние пару ночей не помогало и это. «Ну, пожалуйста, я ведь приехала всего на один день, только ради наших уроков, а вечером уже нужно возвращаться обратно». Машенька в самом деле появилась в усадьбе Сфинкса лишь утром первого дня октября в воскресенье. Обыкновенно юная баронесса навещала отца вечером пятницы или в утро субботы, когда воспитанниц пансиона отпускали на выходные домой. Но если в прошлый раз она вызвала изрядный переполох тем, что приехала раньше, чем ее ожидали, то нынче, наоборот, задержалась. Суетливых метаний во время церемонии встречи сегодня было поменьше, но ритуал повторился, с тем лишь различием, что Машенька, едва выскользнув из объятий Аристарха Леонидовича, бросилась ко мне, чтобы радостно рассказать, как начала читать Гесиода. Конечно, это было простенькой хитростью. Едва мы начали наш урок, оказалось, что она прочла от силы несколько первых строк Теогонии, после чего заскучала невыносимо и забросила книжку. Я ее за это не осуждал, тем более, что рассказ о древнейших мифологических архетипах Машенька слушала с видимым интересом. Особенно ее увлекли архаические тиреантропы, анималистические образы ранних богов и Артемида в облике хищной медведицы. Я и сам с удовольствием вспоминал свои студенческие тетради. Впрочем, после обеда продолжать наши экскурсы в мифологию она отказалась. Я, признаться, сначала воспринял это с некоторым облегчением, имея в намерениях попросить Дуняшу о перевязке, после чего со шприцом обезболивающего отправиться в свою комнату и попытаться уснуть. Но у юной баронессы оказались другие планы. «Сейчас моя очередь вам рассказывать». Мне не оставалось ничего другого, как согласиться. Машенька ненадолго убежала в свои апартаменты в Девичьей башне, а я поднялся в библиотеку, успокоив себя тем, что не позаниматься толком, не поспать до отбоя все равно бы не удалось, ибо вечер обещал быть довольно шумным. Я понял это, когда повстречал на главной лестнице Петьку. Он, тяжко сопя, с натугой карабкался на карачках вверх по ступеням, а на его спине, покачиваясь, верхом восседал тучный Лаврентий, периодически поддававший ему каблуком по бокам. Петька увидел меня, подмигнул и хрипло вскричал. «Иго-го! Иго-го!» Видимо, сегодня Василию Ивановичу не везло в карты. Академия элиты, где будущие представители истинной аристократии взращивались в обстановке спартанской аскезы, предоставляла своим воспитанникам весьма ограниченный круг развлечений, особенно в вечерние часы досуга, и потому они придумывали их себе сами в меру собственной изобретательности. Самыми популярными были карты. Обыкновенно в верхней гостиной, где перед отбоем образовывалось нечто вроде дворянского собрания, играли в бастон или вист, причем не на деньги. Для этих мальчиков они не имели никакой цены. К тому же в усадьбе их все равно не получилось бы ни на что потратить. А на интерес кукарекать под столом самостоятельно знатным господам не пристало, поэтому за проигрыш отдувались фирсы. Катали на спине победителей по лестницам и коридорам, пели матерные частушки о Биде Григорьевне, воровали нижнее белье у Дуняши, скакали вокруг усадьбы верхом на метле и прочее в том же роде. Если надоедала карточная игра, то была и другая, придуманная Никитой, которая от скуки и забавы ради, подражая известному персонажу русской классики, иногда кричал во все горло: «Захар! Захар!» чтобы тот прибегал, пыхтя и краснея, и так по нескольку раз кряду. Однажды вечером, сидя в библиотеке, я услышал, как сразу несколько голосов в верхней гостиной заполошно выкрикивают имена своих фирсов. «Захар! Петька! Прох! Резида! Захар!» Я был уверен, что случилась беда. Мигом пронесся через залы, коридоры и холл и влетел в гостиную как раз в тот момент, когда через распахнувшуюся дверь, ведущую к казарме, разом ввалились прах, Петька и Резида, толкаясь и падая друг на друга. Оказалось, что игра заключалась в ставках на то, чей фирс прибежит на зов первым. Причем чаще всего проигравших оказывался тот же злополучный Захар, или приходивший последним, или вовсе не откликавшийся сразу, а являвшийся спустя время. Обычно весь в паутине и в каком-то песке, за что изрядно получал от Никиты. Единственными, кто был избавлен от этих забегов, кто не кукарекал и не катал никого на закорках, были граф и скип. Первый по той причине, что Вальдемар не принимал участия в общем веселье, но затворничал в своем сумрачном подземелье, а второй от того, что Филипп, по личным соображениям, никогда не играл на своего фирса в карты. Иногда, в разогретом горящим камином и азартом игры в воздухе верхней гостиной, явственно ощущались сладковатые алкогольные ноты, добавлявшие ощущение некой расслабленности происходящему. Я как-то поделился этим наблюдением с Аристархом Леонидовичем в том смысле, что все это не слишком сочетается со строгой воспитательной концепцией Академии. Но тот лишь загадочно улыбнулся и ответил, дыша портвейном. Слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Да на том и покончил. Я дожидался у застекленных дверей большой гостиной, наблюдая, как бледное небо постепенно наливается вечерней ледяной синевой, в которой растворялись оранжевые сполохи заходящего солнца. Раздался летящий перестук каблуков, и Машенька впорхнула из холла первого этажа. Она переоделась в длинное голубое платье с широкой юбкой, короткую теплую курточку с белым меховым воротником и показалась мне немного грустной или задумчивой. Впрочем, это быстро прошло. «Вечереет», — сказал я. «А что это значит?» — спросила Машенька. Я улыбнулся и объяснил. Мы вышли во двор. Воздух был пронзительно свеж и прохладен. На потемневших от времени толстых металлических дисках лунных часов поблескивали крупные прозрачные капли холодной испарины. «Эти часы очень старые. Их поставили тут, при постройке усадьбы». Машенька прикоснулась к резным буквам и цифрам на пересекающихся прямых линиях. «Дедушка учил меня читать символы на номограммах и высчитывать даты по лунному календарю. В солнечных часах разобраться чуть легче, хотя у наших... Вот они, с той стороны от фонтана. Конструкция сложнее, чем у обыкновенных. Кстати, и фонтан тоже необычный. Чаши в центре называются клипсидрой. Это водяные часы. Они работают, если подать воду». Я вспомнил, что фонтан был включен в памятный вечер весеннего равноденствия. Мне стало интересно. «Что они показывают?» Машенька качнула головой и отвернулась. «Не знаю, может быть, дедушка объяснял, да я не запомнила». Мы миновали западное крыло, затем конюшню, откуда доносились едва слышное сонное фырканье и живые резкие запахи навоза и сена, и прошли мимо опустевшей псарни. Впереди было устье широкой темной аллеи, по обеим сторонам от которой недвижно замерли будто колонны высокие деревья, казавшиеся неправдоподобно огромными в наступающих сумерках. При ночной тишине ни один лист не дрожал в пышно-огненных кронах, подсвеченных редкими фонарями. И мы словно оказались в мистическом пустынном чертоге, где нас ожидали незримые гении здешних мест. «Мама ушла от нас, когда мне было 4 года. Я мало что помню про нее. Говорят, что в таком возрасте ребенок обычно не запоминает ничего вообще. Осталось в памяти только, как я, еще совсем маленькая, сижу в зимнем детском комбинезончике, вот так, звездочкой, а мама говорит мне: „Я свою жизнь на тебя тратить не намерена“. Ну и вот, собственно. Папе, конечно, с двумя детьми и одному было справляться трудно. Но Вальдемар тогда уже пошел в первый класс, а меня отдали в круглосуточный детский садик. Там, кроме тех, кто оставался на всю неделю, были дети, которых каждый вечер папа и мама забирали домой. И когда родители приходили за ними, то я всегда смотрела, как на них надевают курточки, подходила, рассказывала, какой у них ребенок хороший, как он хорошо себя вел и кушал, а потом просила: «Возьмите меня с собой». Было очень тихо, только влажный гравий чуть скрипел под ногами. Я рассказал ей в ответ, как остался один без родителей, как жил и учился в специализированном интернате, умолчав только, что вместо дедушки меня опекал человек в определенных кругах, известный как кардинал. «Тогда вы меня понимаете», — воскликнула Машенька. «В общем, когда дедушка про все узнал, он забрал меня из этого садика к себе, а Вальдемар, так как был школьником, остался с папой. Мы жили в дедушкиной квартире в Петербурге на Мойке. Он всегда много работал, и когда уходил из дому, то я оставалась с Обидой Григорьевной. Ее тогда взяли мне няней, но все равно старался находить для меня время. Учил читать и считать, гулял со мной по Таврическому, рассказывал на ночь сказки про веселых зверят, которые куда-то едут на волшебном поезде. Я до сих пор ее помню. Ну вот, а потом я пошла в школу. И так получилось, что снова переехала к папе. Мне, конечно, это не нравилось. Я скучала по дедушке. Он всегда брал меня к себе на каникулы. На зимние одну, квартиру на Мойке, а на летние сюда, в усадьбу, обычно вместе с Вальдемаром. К тому времени усадьба стояла закрытой. Дедушка с какими-то инвесторами хотели открыть здесь отель, но что-то пошло не по плану, и здание оказалось в запустении куда большим, чем сейчас. Даже туалет был на улице, и вода шла только холодная, как на небогатой даче. На первом и втором этажах никакого ремонта и реставрации не было. Просто снесли старые перегородки. Комнаты на третьем этаже с натяжкой могли называться жилыми, а хорошо отремонтировать успели лишь хозяйские покои в западной башне, там, где сейчас папины апартаменты. Там мы и жили. Дедушка, я, Вальдемар и Обида Григорьевна. Конечно, еще были люди. С дедушкой приезжали его помощники, охрана. Их размещали в комнатах третьего этажа. А в самой усадьбе постоянно жил сторож, дядя Жора, с большими смешными усами. Мы его в детстве почему-то боялись. Кстати, отец нашей Марты, которая сейчас тут работает. И Марту мы тоже постоянно встречали. Но она была нас постарше, и мы не играли. Я подумал, что не играли они по причине того, что Марта была прислугой, но промолчал. «Как тут было чудесно!» — продолжала Машенька. «Усадьба очень большая, а в детстве казалась просто огромной». «В детстве это когда?» «В прошлом году?» Она в шутку ударила меня по плечу. «Очень смешно. Мы с Вальдемаром однажды заблудились на чердаке и смогли найти выход, только когда Обида Григорьевна принялась нас искать и звать. Тут столько всего. И скрытые боковые лестницы в башнях, ведущие к хозяйским покоям, и тайники в подвалах, и подземные ходы с галереями». Мне показалось, что Машенька осеклась. «Подземные ходы?» «Ну, я сама не видела. Мне рассказывали». Быстро ответила она. «И окрестности. Мы с Вальдемаром бегали на перегонки по пустоши, пока с ног не падали от усталости. От черного ручья до кромки леса. Тогда еще не было никакой ограды, и границы территории определялись так, на глазок. И старое кладбище. Помните, я вам про него говорила? Это кладбище тоже показал дедушка. И оно было нашим любимым местом для игр. А потом уже, когда с Вальдемаром мы перестали дружить, то только моим». «Вы с ним поссорились?» Машенька помрачнела. «Нет, просто... он в какой-то момент стал очень сильно меняться. Вдруг начал мучить животных. Мог поймать, например, мышку и держать ее за хвост над костром. Можете представить себе? Или ловил лягушек, а потом со всей силой бросал их об стену. Так просто, чтобы посмотреть, что с ними станет. Какие-то пытки придумывал, разные опыты. Однажды налил большую банку водой доверху, засунул туда мышь, закрыл крышкой и стал смотреть, как она тонет. Из-за этого мы тогда подрались. Я отобрала у него эту банку, разбила, и хотя ему уже было 12, а мне только 10, схватила палку и надавала таких тумаков, что он убежал. Два раза Вальдемар чуть не спалил усадьбу. Однажды зачем-то поджег сухую траву на пустоши у девичьей башни. Но дядя Жора заметил, что огонь прямо уже на террасу ползет, и вовремя потушил. Мы с Мартой ему помогали. А в другой раз устроил пожар в подвале. Тогда всем пришлось выбегать из усадьбы. Даже пожарные машины приехали из Аненбаума. Никто так и не узнал, почему и как загорелось, но я была точно уверена, что это устроил мой брат. Потом, уже в городе, я его ловила на том, что он надевал мои платья. И не только платья. Ужас. Машенька прикрыла лицо ладошками. Смотрел порно на моем ноутбуке. Это выяснилось, когда я села уроки делать. А там, во весь экран, переливается, так сказать, всеми красками баннер, а на нем такое. Вальдемар мне пригрозил, что если я пожалуюсь папе, он скажет, что я сама это смотрю. И мне пришлось несколько недель пытаться разглядывать что-то на экране от этого баннера по бокам. А на нем еще и картинки ежедневно менялись. Она смущенно рассмеялась. Не знаю, может быть, Вальдемар просто ревновал меня к дедушке. Мы были очень близки. Он мне рассказывал о нашей семье, многому научил. На мой 12-й день рождения дедушка устроил совершенно фантастический праздник тут, в усадьбе. Я родилась 30 апреля. В это время года обычно еще довольно прохладно, но дедушка распорядился разжечь все камины. Во дворе у нас были костры, много гостей, фейерверки. Он тогда подарил мне свой перстень. Это реликвия нашей семьи. Уникальная вещь. Как будто бы знал, что до следующего моего дня рождения не доживет. Дедушка умер здесь же, в усадьбе, у себя в кабинете, где сейчас папины апартаменты, меньше, чем через 2 месяца после моего дня рождения. Это было ужасно. Я плакала, кажется, весь оставшийся год. Впереди показался широкий мост из толстых, потемневших от времени бревен и широких досок, перекинутый через невидимый в темноте заболоченный черный ручей. Далеко впереди, где-то на границе бездонного мрака, чуть заметно светились красноватые огоньки северного КПП. Мы прошли еще немного вперед, а потом Машенька остановилась и показала направо. Там из густой синевы ночных сумерек тянулись к небу черные силуэты, подобные заострившимся от ветров отвесным скалам. «Это остатки старого парка Института генетики», — сказала Машенька. Дедушка руководил работой по созданию новых видов растений. И в этом парке высаживали опытные образцы. Кстати, поэтому и вдоль аллеи деревья такие большие. Они тоже результаты разных экспериментов. Жаль, что в темноте не дойти до парка. Там еще пруд есть, очень живописный. Мы повернули обратно. Я обошел Машеньку так, чтобы быть от нее по левую руку. Она обратила внимание на этот маневр, и мне пришлось объяснить, почему рядом с женщиной принято идти слева. Предполагается, что на левом боку у меня висит сабля, и она может цепляться за ваш кринолин. Сабель, пожалуй, уже было достаточно. Шутливо откликнулась она. В небе над нами вспыхнули первые яркие звезды. «Это Венера?» — спросила Машенька. «Нет, Юпитер», — ответил я. «А он далеко?» Я рассказал про миллиарды километров космической пустоты, которой по бесконечным орбитам движутся газовые гиганты, про ледяные кометы и астероиды, и про маленький зонд, запущенный почти полвека назад и за это время добравшийся до межзвездных пространств, используя в том числе приливное воздействие Юпитера. «А что это такое?» «Он притягивает». Потом Машенька стала рассказывать про пансион благородных девиц, о том, что у нее там нет любимых учителей и подруг, что ей не слишком нравится там и теперь, А поначалу и вовсе приходилось довольно туго, потому что ее не принимали, подначивали, дразнили девственницей. Так что приходилось оппонировать и кричать в ответ. «Я не девственница!» И она в самом деле прокричала это так громко, что было слышно, наверное, и в старом парке, и на берегах живописных прудов. У меня вдруг возникло странное ощущение, как будто что-то сейчас происходит. Прямо в эту минуту, здесь, на темной аллее, но я не мог осознать это чувство отчетливо. Молчаливые древесные исполины дышали таинственной тьмой. В отсветах фонарей под ногами маслянисто блеснула черная лужа. Я сделал шаг в сторону, подал Машеньке руку, и когда она переступила лужу, и мы пошли дальше, ее прохладные пальцы некоторое время еще оставались в моей ладони. Потом я их отпустил. «Кстати, о пансионе. Все мои сокурсницы от вас решительно без ума. Вы знаете это?» Я ответил, что чрезвычайно польщен, но теряюсь в догадках, когда и как успел произвести столь головокружительное впечатление. Если мне не изменила память, я всего лишь дважды потанцевал с ее сиятельством Юлией Абамелик Лазаревой. «Ага, вот именно, дважды. А мне отказали». Взгляд Машеньки сверкнул, как серебро. «И как она вам?» «Очень милая. Я ей обязательно передам». Вверху, меж рядами чернеющих крон, повисла луна. Она была почти полной и яркой, и почему-то сейчас напоминала соседа, не кстати вышедшего на балкон, чтобы позубоскалить. Мы некоторое время шли молча, а потом Машенька спросила меня. «Ваше сердце свободно?» «Оно пусто». Она немного подумала. «Вы добрый?» Доброта часто является синонимом слабости, и добрым именуют того, у кого не хватает силы и дерзости быть злым. «Значит, вы злой?» «Я бы сказал, что моя природа не соответствует общепринятым представлениям о добре». «И все-таки я вновь почувствовал, словно что-то происходит или произошло. Яснее объяснить это ощущение не представлялось возможным». Я остановился. Машенька повернулась ко мне. Она стояла совсем близко, так что я мог поднять руку и прикоснуться к ней. «Чего вы хотите, Мария?» — спросил я. У нее на лице вдруг появилось растерянное, беспомощное выражение. Глаза заблестели, а взгляд стал беззащитным и каким-то по-детски просящим. Это длилось несколько долгих мгновений, а потом она отвернулась и молча пошла вперед. Почти до самой усадьбы мы больше не проронили ни слова. Только у выхода из аллеи Машенька еще раз остановилась, взглянула в небо и произнесла. «Приближается буря. Вы чувствуете? В воздухе». Я покачал головой. «Она придет с моря», — сказала Машенька, и я вновь поразился мгновенно свершающейся в ней перемене. От детской растерянности сейчас не осталось и следа, а голос звучал так, словно она не предсказывала шторм, но его призывала. Тот вечер я был единственным провожающим юной баронессы фон Зильбер, покидающей усадьбу Сфинкса. Она уезжала поздно. За несколько минут до отбоя ко мне постучали, я открыл, на пороге стояла Марта. От нее исходил резкий химический запах моющих средств, и в полумраке коридора она выглядела как гостья из мертвецкой. «Мария Аристарховна зовут», — лаконично сообщила Марта. Белый автомобиль, как и неделю назад, подали к южной террасе. Мы с Машенькой неспешно сходили вниз по ступеням. Усадьба нависла позади нас каменной глыбой в полнеба. Окна были черны и блестели, будто полные слез глаза гигантского паука. И только в западной башне ярко светилось окно кабинета фон Зильбера. «Скажите, я высокомерная?» — спросила вдруг Машенька. Я удивился вопросу. «Один человек сказал мне недавно, что я очень высокомерная, а еще пустышка и ничего из себя не представляю». Как вы думаете, это так?» «Вовсе нет», — заверил я. Мы подошли к машине. Водитель сидел за рулем, и я открыл дверь. «Берегите себя этой ночью», — сказала Машенька. «Во время бури в усадьбе небезопасно». Она потянулась вперед, как будто хотела обнять на прощание, и я тоже подался навстречу, и то ли темнота ночи стала тому причиной, то ли неловкость движения, то ли случайность, мгновенное совпадение, то ли все вместе разом, но абсолютно неожиданно для меня наши губы встретились и соприкоснулись. В следующий миг дверца автомобиля захлопнулась, и красные фонари замелькали, удаляясь во мраке. Я повернулся и стал медленно подниматься по лестнице. В голове была пустота, похожая на черное зеркало. В комнате на подушке меня ждал конверт, пропитанный сладковатым цветочным ароматом. Я начал улыбаться, еще когда раскрывал его, и ничего не мог с этим поделать. Внутри оказался маленький голубоватый цветочек из тех, что до первого снега продолжают бороться за жизнь среди сухих трав на осенних полях, и записка знакомым, неуверенным, но старательным почерком. «Ты — мое приливное воздействие Юпитера». Я опять ощутил тепло, проливающееся на сердце горячим медом, но больше не стал отгонять это чувство. Я взял конвертик, положил его в ящик стола рядом с первым, только теперь заметив, что машинально выдвинул ящик левой рукой и ничего не почувствовал. Боль в плече исчезла, как будто ее не бывало. Буря обрушилась сразу после полуночи. Едва огромные часы в деревянном футляре, похожем на гроб, в котором заключено само время, с надсадным скрипением и хрипом возвестили о ее наступлении 12 протяжными ударами, звучащими подобно надтреснутому медному колоколу. Под натиском ветра и потоками ливня грохотало железо ветшающей кровли, скрипели и трещали стропила, деревянные балки стонали на разные голоса, как шпангоуты угодившего в шторм корабля, внутри которого команда скелетов отплясывает данс макабр мешкатающихся в трюме от борта к борту пустых бочонков с высохшим амантильяда. Усадьба сфинкса содрогалась от шпилей на куполах башен до гранитного основания, и казалось, будто она вот-вот сорвется с возвышенности и отправится дрейфовать сквозь ненастную мглу. Вокруг нее, сокрытые непроницаемой тьмой, бесчинствовали стихийные духи, швырявшие в дребезжащие окна полные пригоршни холодных дождевых капель. Тяжелые двери, замкнутые железными запорами, сотрясались ударами, одушевленного яростью урагана. Большие и малые сквозняки врывались внутрь сквозь щели в неплотно прикрытых старинных рамах и бестелесными привидениями со свистом и воем носились через комнаты, залы и коридоры. Каминные дымоходы превратились в гудящие трубы исполинского органа, на котором ветер, словно обезумевший музыкант, исполнял зловещую партитуру неистовой бури, выдувая целые тучи черной сажи и серого пепла. Я сидел в библиотеке и при свечах, чье пламя пугливо вздрагивало и колебалось всякий раз, когда чувствовало прикосновение проникших в усадьбу призрачных сквозняков, этих незримых эмиссаров, бушующего снаружи ненастья, читал комментарии Теодора Осинского к текстам халдейских оракулов. Но мысли мои постоянно отвлекались от чтения, соотнося услышанное сегодня от Машеньки с личными наблюдениями. После треволнений первой недели, в несколько дней которой уместились драматическая охота, бал, сабельный поединок и выяснение отношений с первой любовью посредством кухонного ножа и пистолета, моя жизнь в усадьбе несколько успокоилась. Можно было бы даже сказать, что она вошла в некое нормальное русло. Если бы понятие «нормального» не противоречило так явно самому моему пребыванию здесь. Я системно приступил к решению задачи, которая привела меня в эти стены, преуспев пока только в понимании, что все будет гораздо сложнее, чем представлялось в начале. Пару раз я имел разговоры с фон Зильбером, изложил ему некоторые соображения по безопасности. довольно пустые, рассказал о предпринятых мерах по поиску осведомителя, полностью выдуманных, выиграл таким образом для себя немного времени и сохранил почти неистраченным кредит доверия, решив до поры не выдавать Веру, но оставить такую возможность для крайнего случая. Мое место в социальной системе усадьбы определилось и достаточно выгодно. Аристарх Леонидович оставался пока благосклонен. С графом установилось некое подобие дружбы. Уверен, что он, как невольник чести, теперь определял наши отношения именно так. Обида Григорьевна, оценив диспозицию, сменила высокомерно прохладный тон на заискивающий. Дуняша заглядывала в глаза, прочая прислуга, разве что кроме Марты, явно меня побаивалась. И даже Петька бросил свои подначки с попытками подловить и при каждом удобном случае сообщал окружающим о том, что мы с ним не разлей вода или что-нибудь еще в этом роде. Возможно, мне так казалось, но после объяснения с Верой, начатого эффектной схваткой на чердаке и закончившегося в ее комнате, наши отношения как будто бы потеплели, и в них меньше стала чувствоваться настороженность, которая, несомненно, присутствовала, несмотря на все воспоминания, вальсирование и накладывание мне спаржи за завтраком. Я не обольщался. Вера была профессионалом, и в случае необходимости без колебаний, хотя и не без сожалений, убрала бы меня с дороги и знала, что нельзя рассчитывать на что-то иное с моей стороны. Но мы сделали шаги друг другу навстречу, а это чего-то достоило. Хотя Вера и советовала держаться в стороне от тайн усадьбы, не касающихся непосредственно моей миссии, кое-что мне не давало покоя. Поэтому однажды после отбоя я постучался к ней в дверь. «Расскажи мне, чем занимается Вальдемар у себя в лаборатории? Ты не успокоишься, да?» Она вздохнула и закатила глаза. «Послушай, чем конкретно он там занимается, я действительно не имею понятия. Ну уж точно не мичуринскими опытами, как людям несведущим любит рассказывать Аристарх. В общем, год назад здесь время от времени появлялись девицы. Их привозил граф, обычно ночами, не особо афишировал это, но все знали, что приезжают они к Вальдемару. Но вот как уезжают, никто не видел. Было это раза три или четыре. Летом я уезжала на пару месяцев в отпуск, и там как-то мимолетом узнала, что у нашей усадьбы образовалась репутация, причем довольно прискорбная, в специфическом и узком кругу медийных проституток. Типа «ни в коем случае и ни за какие деньги». Видимо, поэтому в начале этого года концепция изменилась. Вальдемар с разрешения, разумеется, своего папы, который, как у него водится, кое-как увязал все с концепциями воспитания инстинкта убийцы, необходимым юным аристократам, пригласил остальных поучаствовать в своего рода охоте. Предполагалось выезжать ночью в Анненбаум, ловить на улице случайных девушек и привозить в лабораторию к Вальдемару. Дело это веселое. Опять же, можно ночью не спать. Поэтому согласились все, кроме Филиппа и Никиты. Один раз у них все прошло гладко. А вот во второй неожиданно нарисовался ты. В итоге, сейчас Аристарх Леонидович распорядился пока прикрыть эту практику, и чем теперь Вальдемар занимается в своем подвале, непонятно уже совершенно. Крыс в усадьбе нет больше, кролики кончились, лисицу и ту поймать сестра не позволила. Знаешь, некоторые считают, что Аристарх его держит тут при себе, потому что больше его просто никуда не пристроить. Вот он и бродит здесь, как минотавр, по критскому лабиринту. «Кто тебе все это рассказал?» — спросил я. Вера чуть поколебалась, но ответила. «Филипп». Я промолчал. Этот разговор состоялся у нас в ночь на вторник. Сейчас, почти неделю спустя, слушая разноголосые завывания бури, скрипы, шепоты, шорохи, наполняющие усадьбу, и тщетно пытаясь сосредоточиться на толковании древних гекзаметров, я вспомнил о густом черном дыме, поднимавшемся в среду из каминной трубы над девичьей башней, о том, как на следующий день из водостока на покрытый выщербленной плиткой пол в душевой вдруг стала вытекать густая, черная, словно нефть, застоявшаяся в трубах кровь. Герасим, явившийся с длинным водопроводным тросом и вантузом, сказал, что такое бывает, когда ветер дует с залива. Но это мало что объяснило. Я вспоминал сожженную у меня на глазах муху, подпаленную траву и пожар в подвале несколько лет назад, мышь, утопленную в банке с водой, а еще развешенные на заднем дворе для просушки простыни с заметными желтоватыми пятнами. Обида Григорьевна поспешно сорвала их с веревок, а потом скрутила и немилосердно отхлестала ими бедную Дуняшу. Внезапно я ощутил чье-то присутствие. Чувство было таким резким и безусловным, что я вздрогнул и едва не выронил книгу, которую рассеянно держал в руках. Мой стол располагался в дальнем углу библиотеки у третьего окна, рядом с часами. К одной двери не было видно из-за стеллажей, но я не сомневался, что у входа кто-то стоит. Я прислушался. В грохоте ливня, пронзительном свисте ветров, скрипе и стонах, как будто образовалось некое пятно тишины, в котором кто-то скрывался. Стараясь не греметь стулом, я осторожно поднялся с места, жалея, что оставил нож в комнате. Впрочем, книга была довольно увесистой. Я перехватил ее поудобнее, и тут внезапный порыв холодного сквозняка, ворвавшийся в библиотеку, разом погасил свечи. Тьма обрушилась, как сорвавшаяся портьера. Я резко протянул руку к стоявшему на столе фонарю, задев высокий подсвечник. Он с грохотом рухнул, свечи раскатились по столу и попадали на пол. Я схватил фонарь, направил яркий луч в сумрак между двух стеллажей и некоторое время стоял неподвижно, вооруженный, подобно герою какого-то мифа, световым мечом и щитом в виде книги комментариев на неоплатоников. Ощущение чужого присутствия исчезло. Я понемногу выровнял дыхание и успокоил бешеный стук сердца. Но в этот миг откуда-то из погруженных во тьму лабиринтов усадьбы сфинкса сквозь звуки ненастья донесся душераздирающий вопль, превратившийся в пронзительный визг. Он был настолько нечеловечески страшен, что я на мгновение подумал, что это звучит голос неистовой бури. Но полный смертельного ужаса крик повторился, и на этот раз в нем можно было различить нечто похожее на слова. Я выскочил из библиотеки, пронесся через гулкую пустоту мозаичного зала и выбежал в холл второго этажа. Иступленные крики доносились откуда-то снизу. Им вторили на разные голоса ветры и эхо. В воздухе пахло сажей и чем-то сладковато-цветочным. Перескакивая через ступени, я слетел вниз по лестнице, миновал большую гостиную и через обеденный зал устремился к черному провалу раскрытой двери кухни. Истошные вопли звучали совсем рядом. В темной кухне, через раскрытые двери столовой прислуги, слабо мерцали отсветы из коридора, куда выходили жилые комнаты. Я вбежал туда и остановился. Дуняша, босая, с распущенными волосами, в длинной белой рубашке, вцепившись в рукоять переносной лампы, стояла перед раскрытой дверью комнаты Обиды Григорьевны и непрерывно кричала, время от времени срываясь на визг. Ее дверь, первая справа, тоже была приоткрыта. Я заметил, что слева, сквозь узкую щелочку, подглядывает перепуганный Сережа. С противоположной стороны коридора, спустившись по лестнице из казармы, с фонарем в руках бежал Прах. За ним, облаченный в кальсоны и майку-тельняшку, шлепая босыми ножищами, поспевал Петька. Во тьме заметались световые лучи. «Что? Что?» — кричал Прах. Дуняша, не переставая вопить, тыкала пальцем перед собой. Прах коротко выругался и врезал ладонью ей по лицу. Дуняша прерывисто всхлипнула и выкрикнула. «Мертвая! Убила! Убила!» Я заглянул в комнату. Обида Григорьевна лежала на полу между двух стоящих вдоль стен кроватей, распростершись вниз лицом и вытянув руки, как будто пала ниц перед иконами на освещенной лампадкой божнице в углу в последней попытке вымолить отпущение прегрешений. Из-под задравшейся ночной сорочки торчали чуть разведенные голенастые белые ноги, покрытые вздувшимися синими венами с пальцами, скрюченными в предсмертной судороге. Кровать справа была измята, подушка валялась рядом, скомканные простынь и одеяло наполовину свешивались вниз, койка слева стояла аккуратно застеленной. Похоже, Герасим еще не ложился, так и не вернувшись в комнату после того, как в полночь отключил электричество в щитовой. «Убила! Убила!» — причитала, рыдая, Дуняша. «Да кто убил-то?» — раздраженно спросил прах. «Белая дева!» Коридор постепенно наполнялся людьми и голосами. Появился заспанный Резида, Захар, граф, застегивающий на ходу портупею с кобурой. Скип явился извне в черном, длинном до пят и промокшем плаще палатки. Откуда-то выпал Сархип, выглядевший так, словно его не разбудили, а откопали. Мы с прахом вошли в комнату Обиды Григорьевны и присели на корточки по обе стороны от лежащего тела. Между внушительной старческой холкой и линией сидеющих волос на затылке в шею Обиды Григорьевны впечатался толстый витой золотистый шнурок. Он врезался в кожу и плоть с такой силой, что едва был заметен. Прах с щелчком открыл складной нож и посмотрел на меня. Я покачал головой и стал осторожно ослаблять впившуюся удавку. Шнурок долго не поддавался. Было похоже, что его набросили сзади внахлёст, а потом с невероятной силой тянули в разные стороны за концы. «Мы такое под Хартумом видели», — сообщил прах. «Там одного ливийца за шею проволокой к столбу прикрутили. Он так потом целый месяц на солнце висел, пока голова не отвалилась. Резида, помнишь?» В коридоре граф требовал найти Герасима и включить свет. Дуняша что-то лепетала про белую деву. Я, наконец, распутал и снял удавку, под которой сочились кровью глубокие саднища и раны. Обида Григорьевна вздрогнула и издала продолжительный сиплый звук, вызвав у Дуняши новый приступ истерики. «Спокойно», — сказал я. Просто оставшийся воздух вышел, когда освободилась трахея. Я встал и шагнул в коридор. Все столпились вокруг, окруженные тьмой, направляя лучи фонарей на окровавленный шнур у меня в руке. «Это шнурок от портьеры», — сказал кто-то. «Ну, мне все ясно», — заявил Петька и вдруг заломил Дуняше руку в плече. Она опять завопила, теперь уже от пронзительной боли. Петька, осклабившись, нагибал ее все сильнее, так что большие груди, свисая под тонкой тканью, едва не вываливались из выреза на сорочке. В тесноте коридора снова случился переполох, который прорезал голос Аристарха Леонидовича. «Что тут, черт меня подери, происходит?» На нем был шелковый китайчатый халат, наброшенный поверх белой сорочки и шлепанцы. Лампу-фонарь он держал высоко над головой. Длинные жидкие волосы перепутались в беспорядке, так что Аристарх Леонидович походил на владетельное привидение, явившееся урезонить не в меру шумных новых хозяев его фамильного замка. «Дунька задушила Обиду Григорьевну!» — отрапортовал Петька и с видимым удовольствием поднажал на вывернутое плечо Дуняши. Она завыла. Поднялся гомон. Все заговорили одновременно. «Отставить!» — рявкнул граф. «Петька, отпусти девушку!» Тот с сожалением выпустил ее из своих железных клешней, и Дуняша, с размаху усевшись на попу у стенки, заплакала, пряча лицо между круглых белых блестящих коленок. Граф кое-как растолковал случившееся. Фон Зильбер заглянул в комнату, увидел распростертое тело, побледнел, отшатнулся и отступил. Наконец откуда-то появился Герасим. Всклокоченный, огромный, как великан, он маячил в дверном проеме столовой, пока не осознавая случившееся. Рядом стояла Рима в надетом наизнанку халате. Она положила Герасиму ладони на грудь, похожую на две сдвинутые могильные плиты, что-то быстро и негромко говорила ему. А потом, когда Аристарх Леонидович велел включить уже, наконец, свет, ушла вместе с ним. «Давайте все-таки спросим Дуняшу, что тут стряслось», — резонно предложил Аристарх Леонидович. «Только без члена вредительства». Дуняшу подняли с пола, привели как могли в чувство, и она начала говорить. С ее слов выходило, что, разбуженная непогодой, она поднялась в уборную, взяла лампу и едва вышла из комнаты, увидела белую деву. «Дозвольте, я ее все-таки...» — хищно предложил Петька, но фон Зильбер только отмахнулся от него раздраженно. Белая дева выходила из комнаты Обиды Григорьевны. Она светилась во тьме серебристым призрачным светом, и Дуняша заверила, что ничего в своей жизни страшнее не видела. Наверное, она даже лишилась чувств на минуту или чуть больше, а когда пришла в себя, то белая дева исчезла, а Обида Григорьевна лежала на полу без признаков жизни. «Ей-богу, все так и случилось!» — побожилась Дуняша, поплевав зачем-то через плечо. «Да вы хоть Марту спросите. Она тоже была в коридоре. Наверняка то же самое видела». «Что ж, пожалуй, стоит спросить Марту», — согласился Аристарх Леонидович. «Кстати, а где она?» Марты действительно не было видно. Я интуитивно поднес злополучный шнурок к лицу и принюхался. От него исходил отчетливый резкий запах чистящих средств. Граф посмотрел на меня. Я протянул ему шнур. Он тоже понюхал его и сразу все понял. «Марте», — скомандовал он, — «выломать дверь». Все рванулись в дальний конец коридора, теснясь, топоча и толкаясь плечами. Я оказался у комнаты Марты первым, забарабанил в дверь кулаком, но прах отодвинул меня в сторону, отошел на шаг, оттолкнулся спиной от стены и с размаху врезал ногой точно в замок. Дверь с треском и грохотом распахнулась. С откатившейся железной тележки, которая ее подпирала, на пол со стуком попадали разноцветные пластиковые бутылки. Изнутри хлынул влажный холод и ракочущий шум сильнейшего ливня. В этот момент в коридоре и комнатах наконец-таки вспыхнул яркий свет. Марта стояла у раскрытого окна. Она обернулась, увидела нас, и тонкие губы искривились в недоброй усмешке. В ее руке я увидел бутылку с прозрачной жидкостью. Я рванулся вперед, но тележка преградила дорогу, и прежде чем я успел что-либо сделать, Марта сорвала пробку. В воздухе резко запахло уксусом. Она запрокинула голову и одним движением влила концентрированную кислоту себе в горло.